Сначала они шагали по улице, которая шла вдоль реки, миновали три квартала, свернули на Кардивскую гору. По этой тропинке они стали взбираться. На склоне горы, как раз на полдороги, они миновали усадьбу старика-валийца и, не замедляя шага, поднимались все выше и выше. «Ага», — подумал Гек, — «они хотят закопать деньги в старой каменоломне». Но и там они не остановились. Они шли выше, к вершине горы, потом свернули на узкую тропку, вьющуюся между кустами сумаха, и сразу пропали во тьме. Гек зашагал быстрее, и ему удалось подойти к ним довольно близко, так как видеть его они не могли. Сначала он бежал рысью, потом немного замедлил шаг, боясь, как бы в темноте не наткнуться на них. Прошел еще немного, потом остановился совсем, прислушался. Ни звука, только и слышно, как стучит его сердце. Сверху, с горы, до него донеслось уханье совы, звук, не предвещающий добра, но шагов не слышно. Черт возьми, неужто все пропало? Гек уже собирался дать тягу, как вдруг в трех шагах от него кто-то кашлянул. Сердце у Гека ушло в пятки, но он пересилил страх и остался на месте, трясясь всем телом, словно все 12 лихорадок напали на него за раз. Он чувствовал сильную слабость и боялся, что вот-вот упадет. Теперь ему стало ясно, где он находится. Он стоит у забора, окружающего усадьбу вдовы Дуглас, в 5 шагах от перелаза. «Ладно», — подумал он, — «пусть закапывают здесь, будет легко отыскать». Затем послышался тихий голос, голос индейца Джо. Черт бы ее побрал! У нее, кажется, гости. В окнах огни, хоть и поздно. Никаких огней я не вижу. Это был голос того незнакомца, которого они видели в заколдованном доме. Сердце у Гека похолодело от ужаса. Так вот кому они собираются мстить. Первой мыслью его было пуститься на утек. Потом он вспомнил, что вдова Дуглас нередко бывала добра к нему, а эти люди, быть может, идут убивать ее. Значит, надо поскорее предупредить вдову Дуглас. Но нет, у него не хватает духа, да и никогда не хватит, ведь они могут заметить его и схватить. Все это и еще многое другое пронеслось у него в голове, прежде чем индеец Джо успел ответить на последние слова незнакомца. «Тебе кусты заслоняют свет. Подвинься сюда, вот так. Теперь видишь?» «Да, у нее и в самом деле гости. Не лучше ли бросить это дело?» «Бросить, когда я навсегда уезжаю отсюда. Бросить, когда, может быть, другого такого случая вовек не представится. Говорю тебе еще раз, мне ее денег не надо. Можешь взять их себе». Но ее муж обидел меня. Не раз обижал. Он был судья и посадил меня в тюрьму за бродяжничество. Но это не все, нет, не все. Это только самая малая часть. Он велел меня высечь. Да, высечь плетьми перед самой тюрьмой, как негра. И весь город видел мой позор. Высек меня, понимаешь? Он перехитрил меня, умер. Но я расквитаюсь с ней,